Глава 4. Арсений. Тяжелый рок всегда меня успокаивал, но не в этот раз. Когда я припарковался у ресторана, то дернул входную дверь так, что сорвал с двух огромных петель. Администратор заведения как раз вышла мне навстречу и несколько растерялась, что сразу не нашла слов. Ведь непонятно, виноват посетитель или это техническая поломка. А обвинять гостя – последнее дело. Отвалилось. Я прислонил стеклянную дверь к прозрачной стене ресторана и тут увидел за столиком пару, при виде которой мои зубы чуть не искрошились в порошок. Казимир заметил меня и вздрогнул. Девушка напротив него тихо, но как ножом по моему сердцу рассмеялась. Над тупыми шутками кошака. Да она еще моих не слышала. «Вы будете один?» спросила администратор. «Вообще-то я должен сидеть вон за тем столиком вместе со своей истиной. Но мое место успел занять один полосатый. Интересно, а надгробие он тоже хочет в полоску?» Рявкнул я, и девушка в форме, широко распахнув глаза, вздрогнула и попятилась. Так, если меня сейчас выгонят, с парой может не задаться. Я использовал все свое обаяние и улыбнулся. Шучу. Я один, столик у окна. И надо же, меня хотели посадить через столик от пары. Но я молча устроился за соседним с ними. Моя истинная сидела ко мне спиной. Зато тигру я смотрел четко в глаза. Как там его, Казимир? «Казя, тебе хана! Не зря нервничаешь!» Тигр попробовал прикрыться меню. Я улыбнулся. Карта блюд выпала из рук кошака, но он превратил все это в шутку. Моя пара снова рассмеялась. Да она совсем не избалована качественным юмором. Или хочет ему понравиться? Мои когти заскрежетали по внутренней стороне деревянного стола ресторана и сверх за столиком рядом на миг вжал голову в плечи. Все знают, что когда я нервничаю, то могу прогрызть дыру в любом предмете, но мало кто знает, что когда я злюсь, я сделаю проходы в своем враге. Моя мама – самая безбашенная оторва в мире, которую может остановить только мой отец, и то по ее воле. Мой папа – глава лисы, самый хитрый зверь. Я не имею совести, не вижу препятствий и не чувствую границ. Слава идет впереди меня, и иногда мне достаточно просто посмотреть, чтобы конфликт разрешился. Но Казимир не хотел понимать по-хорошему и ретироваться со всеми ногами и руками. «Что будете заказывать?» – наклонилась ко мне официантка. Она улыбалась явно в неумелой попытке флиртовать. Я посмотрел на стол рядом, чтобы понять, что заказала моя пара. Роллы. «Мне нужно, чтобы вы очень эффектно и красиво подали набор роллов на соседний столик девушки». «У нас есть корабль. На парусе можно написать послание». «Отлично. Пишите моей истинной от рыжего доборотня. И подайте как можно быстрее. Готов платить по сверхценнику». «Сказать, что от вас?» «Обязательно. Так я напомню о ее долге передо мной. Весьма навязчиво, но мне плевать, у нас тут война. И я прекрасно понимал, что тигр слышит каждое мое слово. Но вот дурак, все еще сидел на месте, хотя я улавливал, как капля пота падает с его виска на стол». Девушка кивнула, заметно погрустнев. «А что будете есть вы?» Прекрасно зная, что Казимир ловит каждую мою фразу, я сказал. «А у вас есть тигрятина?» «Только акульи плавники», – невозмутимо ответила официантка. Казимир посмотрел на меня с напряжением во взгляде. «Ну же, беги, пока у тебя есть шанс». Но он продолжал сидеть на месте. «А если я принесу своего тигра, пожарите?» «К сожалению, нет. Мы работаем с проверенными поставщиками и несем ответственность за приготовленные блюда». Девушка была устойчивой к клиентским капризам. Тертым калачом. «Тогда мясо с кровью». «Стейк марав подойдет?» «Подается с запеченным картофелем». «Картошка похожа на запеченные яйца тигра, — спросил я с абсолютно серьезным выражением лица. Стоит отдать официантке должное, она лишь несколько раз моргнула, прежде чем ответить ровным голосом. «К сожалению, не могу провести аналогию, так как такого блюда не пробовала». «Скоро попробуйте», — пообещал я, глядя в глаза Казимиру. Кот, который навострил уши и не пропускал ни слова, прижал подбородок к ключице, его взгляд забегал. «Беги, беги!» — я сказал. Но тигр оказался тупой или хотел умереть. Сверх остался сидеть за столиком с моей парой. А у меня девушка может быть впечатлительной. Я не могу нашинковать его прямо при ней. «А что будете пить?» «Кровь врагов». «Такого коктейля у нас нет. Могу предложить секс на пляже, оргазм и...» «Кувшин воды». «Может, освежающий лимонад, лайм, имбирь?» «Его тоже». Девушка ушла, а я откинулся на спинку кресла и стал слушать разговор за соседним столиком. Моя пара рассказывала о смешных случаях на съемочных площадках и сама же над своими шутками смеялась, потому что Казе было не до смеха. Милота. А еще я узнал, что мою истинную зовут Василиса, и это имя ей шло куда больше, чем Лиана. Я бы непременно заслушался ее приятным голоском, если бы не сидел с невидимым топором войны наперевес. Но вот за что никогда не любил котов, они всегда быстро адаптируются к ситуации и наглеют. А еще они чертовы провокаторы. Девушка положила руку на стол, и Казя протянул свою загребущую лапу к ее пальцам, абсолютно потеряв страх. Умная половина, дарованная мне папой, понимала, зачем он это сделал, зная, что сидит с моей истиной. Чтобы я слетел с катушек и испортил начало отношений с Василисой, нарвался на проблемы с главами кланов и получил огромные проблемы. Другая, бестормозная половина, дарованная мне мамой, подорвала меня с места с посылом, что таких придурков в живых мы не оставляем ни одной лишней секунды. В этот момент на руках официантки приплыл корабль с роллами. Не успела она и рта открыть, как я развернул парус надписью моей истины от рыжего доборотня к Василисе, подмигнул поверх него и сказал: «Привет, это снова я. Твой сосед критически опасен, я его ликвидирую». Взял у персонала корабль и сунул в руки удивленной Василисе так, чтобы она, кроме паруса и роллов, больше ничего не видела, а сам с размаху приложил голову Кази о стол так, что звук был похож на треск расколотой тыквы. И не жалко совсем. Я предупреждал. «Не тронь, мое!» Официантка вскрикнула, Василиса ойкнула, отодвинула корабль в сторону и посмотрела на нас. Казимир и я уже сидели за столом, выпрямив спины, словно и не было мелкой потасовки. «Ох, привет!» Василиса растерянно заморгала, не ожидая увидеть меня. Руки девушки тут же устремились поправить пучок, одежду, и я довольно улыбнулся. А потом повернулся к Казимиру и спросил: «Ядрен батон, у тебя разве нет важных дел?» Девушка переводила взгляд с меня на тигра и обратно. «Вы знакомы?» Казя повел челюстью, который проверил стол на прочность, и сказал: «Не посчастливилось знать друг друга». Я повернулся к тигру, который возомнил, что с кошачьим богом в друзьях ходит, и спросил: «Казя, что такое? Ты же обычно из-под тишка действуешь, в открытую никогда не идешь. Съел с утра что-то не то, или Василиса больно понравилась?» Девушка резко дернула головой, совершенно не ожидая услышать подобную прямоту. Но знала бы она, как я сдерживался. Да великий мудрец и практик бы сейчас позавидовал. Все ради хорошего впечатления, которое я старался произвести на свою пару. Казимир посмотрел на Василису с напряженной улыбкой. «Конечно, как такая девушка может не нравиться?» «Вот урод! И ведь сидит чуть под себя, по-маленькому не делает, но не убегает. Упрямый усач! Что, хочешь сохранить достоинство перед девушкой? Так я тебе не дам и шанса. Эта лоснящаяся морда меня бесит до ужаса, и ведь надо вести себя культурно, но я уже не могу, меня распирает». «Василиса, прекрасно». Я повернулся к своей паре и на несколько секунд потерялся в темно-карих глазах. Удивительно, светлые волосы и такие темные вишни глаз. Просто поразительно. И видно, что не крашеная, а натуральная блондинка. Моя злость немного приутихла, но вот желания избавиться от третьего лишнего нет. Весь разодетый, словно на спектакль в главном театре страны, Казя бесил невероятно, и еще своей тупизной. Ведь сказали истинное, скройся. Я поинтересовался. Слушай, все хотел спросить, как ты умудряешься нормально выглядеть, когда из твоего логова несет таким смрадом, что мухи дохнут? Сразу из химчистки забираешь ядрен батон. Я понимал, что из меня льется неприглядная кислотная ревность, что я так только хуже выгляжу, но словесный яд уже было не остановить. Казимиру нечего было сказать по поводу тигриного жилища и внешнего вида, зато было что по поводу меня. Ну, я же не отбитый на голову. Я понимаю, как можно вести себя в обществе и как надо выглядеть. И посмотрел на меня. На мне был удобный спортивный костюм и кроссовки. Все, лейблы. Но я напрягся, покосился на Василису, а та смотрела на свою удобную одежду мне подстать. Тогда я тоже должна тебя смущать, Казимир. Еще и в ресторане с девушкой в такой одежде сидишь. Лисий бог, у меня сейчас от счастья хвост отвалится. Ну как можно быть такой классной? Уже на моей стороне. Но тут Василиса посмотрела на меня, и все мысли со свистом вылетели через левое ухо. В правое потекла любовная лихорадка. Я поплыл настолько, что стал ощущать, как медленно ползет собственное лицо, на котором вызывающая маска преобразуется в выражение обожания. «Ядрен батон, не сейчас же!» Казимир встрял в наш обмен взглядами. «Это не я через слово говорю паразитами. Ты к психологу сходи, что ли? Или к логопеду, или кто там тебе помочь может? Тяжелый случай же, верно, Василис?» Девушка явно не ожидала, что котяра переведет стрелки на нее, и ошарашенно переспросила. «А? Ты же слышишь его постоянное? Ядрен батон! Сразу выдает низший класс, да? Необразованность, ограниченность, скудоумие, наконец!» — сказал Казимир свои последние слова. «Аминь, ядрен батон!» — прошептал я, глядя прямо в глаза тигру. Василиса. Увидеть рыжего героя было так удивительно и приятно, что я чуть не вскрикнула от радости, когда увидела пару с корабля с роллами с надписью «Моей истинной от рыжего добротня», то сразу подумала, что Казимир здесь по просьбе Арсения. «Моей истинной». Что это значит? Я ему тоже понравилась? А я снова выгляжу как зачуханка. Да что ж такое-то? Но как он меня нашел? Как подговорил Казимира? Я захлопнула распахнутый от радости рот рукой, радуясь, что прикрыта от парня парусом. Глухой хлопок по столу быстренько привел меня в чувство. И я отставила корабль в сторону, посмотрела на двух парней, что сидели как два отличника на первой партии, и спросила, знакомы ли они. И тут началось что-то странное. Они поддевали друг друга так, словно были давними врагами. Я все пыталась понять, что происходит, но так и не определилась, как себя вести. Одно придавало уверенности. Рыжик смотрел на меня так, что хотелось отойти в комнату, где меня никто не видит, и попрыгать, потопать ногами и поорать от радости. Какие-то подростковые желания, сильные, словно в первый раз. Арс был как огонь, рядом с которым хотелось находиться и греться от его тепла. В глазах, в каждом движении неудержимая энергия, которая словно заряжала все и всех в радиусе 10 метров. Да, Арс был немного взлохмачен, но во взгляде жила невероятная уверенность в себе, как бывает у людей, которые принимают себя полностью. Казимир же, хоть и выглядел куда более лощеным, сейчас больше напоминал молнию. В нем сквозило высокое напряжение. Бесспорно красиво, но хочется смотреть со стороны и ни в коем случае не подходить. Конечно, слова, что я ему понравилась, были мне приятны, как и любой девушке, но после реплик в сторону Сени вся симпатия к нему испарилась. Конечно, я заметила, что Рыжик постоянно повторяет «ядрен батон». Было непривычно, но чтоб сильно резало слух, я бы такое не сказала. Просто каждый раз это было как оклик, акцент, цеплялка. «Кто там?» – резко показал Арсений за мою спину, и я обернулась. «Что такое?» Когда я повернулась обратно, за столом никого не было. Я осмотрелась по сторонам, даже заглянула под стол. «Да где они? Что за шутки?» Такой ранее манящий корабль с роллами теперь совсем не привлекал. И надпись на парусе из романтичной превратилась в издевательскую. Мимо шла официантка. Я остановила ее вопросом. «Простите, вы не видели, куда делись молодые люди за моим столом?» Девушка пробежалась взглядом по залу и покачала головой. «Да что такое? Что за сумасшедшие дни пошли?» Я отвернулась всего на секунду. Как они могли исчезнуть? Только если в сговоре с персоналом ресторана. Я еще раз заглянула под стол, а когда поднялась, то оба парня сидели передо мной. Вот только вид у них был такой, словно их головы окунули в воду и кое-как высушили под сушилкой для рук. Каким-то образом корабль с парусом снова загородил мне обзор. Раздался хлопок, рычание, и я отодвинула судно в сторону. Парни сидели напротив, вот только свой лоск Казимир где-то потерял, а на его шее прямо на моих глазах затягивался кровяной след из 5 полос. Арсений же с улыбкой сворачивал из рваных полосок темной ткани что-то в руках, да так быстро, будто в ускоренном темпе, а потом протянул мне. Это оказался букет тканевых роз. Казимир посмотрел на подарок с досадой и злостью. Арс покосился на него с издевательской усмешкой. Я посмотрела на ткань, из которой рыжий герой сделал букет. Что-то она мне напоминала. Точно! Модные штаны Казимира. Они были такого интересного оттенка и текстуры, что я ненароком, но отметила про себя его как того еще модника. Казимир поймал мой взгляд и пристыженно отвернулся в сторону. Неужели это то, о чем я думаю? Мне безумно хотелось посмотреть на парня сзади и убедиться в своем предположении. Хотя, как оно осуществимо? Нет, не может быть. Просто шутка и трюк. Но чем я заслужила такое представление? Арс засмеялся в ответ на поведение Казимира. «Хочешь экзотический деликатес, Василис? Тигриные слайсы?» – спросил у меня рыжий герой. Казимир повернулся к нему и будто ощерился. «Это твою маму даже мачете не берет, но тебя-то не раз решетили пулями. Не боишься?» Арс придвинулся к нему и шепнул прямо на ухо, но громко. «Ты не знал, что у меня напрочь отсутствует инстинкт самосохранения?» Тканевый букет выпал из моих рук на стол. Я перестала понимать, что происходит. Иногда мне казалось, что все это ради меня, потому что я так понравилась обоим парням. А иногда, что это жестокий розыгрыш. И вот второе с такими разговорами и нереальным поведением казалось куда более правильным. Ведь здесь полный арсенал трюков, как у иллюзионистов. И тут Казимир выпустил из пальцев когти, как недавно сделала Диана, и замахнулся на Арса. Не успели когти коснуться щеки Рыжего, как Казимир полетел спиной вперед, так, словно его тросами сзади дернули. Он снес с собой несколько стульев и столов, пока не врезался в стену. Каскадер не иначе. Я осмотрела потолок. Арсений мгновенно оказался рядом с ним, но был откинут назад ударом ног. Началась настоящая драка, от которой посетители и персонал застыли, словно от шока, и молча наблюдали за происходящим. Арс после удара разогнался так, что за секунду оказался рядом со вскочившим на ноги Казимиром. Одно смазанное движение, и двери кухни распахиваются, скрывая парней за собой и оставляя меня с открытым ртом. Звяканье посуды, глухой стук сковородок, металлический звон, а потом шипение и мат, смешанные с душераздирающим ревом. Двери кухни снова открылись, оттуда выбежали повара с квадратными глазами. Я медленно встала из-за стола не для того, чтобы бежать, а для того, чтобы посмотреть на внутреннюю кухню представления. Уверенность в том, что все это спектакль, боролась с фактами странно быстрых движений и некоторых моментов, которые меня смущали. Я подобралась к двойным дверям кухни и нажала рукой на створку. Конечно, ребят могут предупредить наблюдатели, что я подсматриваю, но есть шанс и успеть застать их врасплох. Но врасплох застали меня, когда прямо на глазах Казимир обернулся в тигра, а Арсений в рыжего зверя с белой полосой по хребтине. Я пошатнулась и отпрянула от дверей. Что я только что увидела? Да не может быть, чтоб человек превратился в зверя. Это иллюзия. Я решительно и резко распахнула дверь и застала рыжего зверя, прижимающего к горячей плите тигра. Шкварчало вполне натурально. Запах жженой шерсти и мяса ударил в нос, но я упорно начала искать проекторы или систему, которая бы транслировала изображение в реальность. Однако никакая проекция не будет реагировать на меня, а звери замерли, глядя в мою сторону. Потом рыжий спрыгнул с тигра, тот отлип от плиты и тоже оказался на полу. Два огромных зверя занимали значительную часть кухни, и у одного из них был поджарен бок и задняя часть. Мой скептик внутри все еще искал доказательства розыгрыша. Правда, вопрос, зачем вбухивать столько денег в спектакль для такой непримечательной меня, до сих пор оставался открытым. Я сделала шаг ближе к двери, и нога в чем-то запуталась. Я опустила взгляд и узнала те самые примечательные штаны Казимира. А вон там, чуть поодаль, валялись лохмотья спортивки Арсения. Картинка складывается из деталей. Кому, как не мне, этого не знать? Звери слишком правдоподобны. Все так продумать и раскидать – это надо быть гением постановки. Рыжий зверь шагнул ко мне, и под его лапой оказалась луковица, которую он случайно пнул в мою сторону. Нет, это чертова реальность! И все, что было на съемочной площадке, тоже. И когти, и шерсть, и зрачки – все правда. Я попятилась назад, рыжий зверь рыпнулся в мою сторону, и я закричала. Животное замерло. Нет, они не вампиры. Они оборотни.